Глава третья. Выходя от родителей, Гаэль обычно блевала. Она заскочила в кафе, где туалет не слишком омерзителен, на углу улиц Монсо и Лисбон, и сделала, что нужно. Подросткам она перепробовала все возможные техники блевания, от соленой воды до зубной щетки, запихнутой в глубину горла. Сегодня ее рвало по первому требованию. Достаточно было подумать о чудовищной материнской стряпне, и готово дело. На улице ей стало лучше. Сентябрь выплачивал неустойку. После хмурого лета и ранней осени несколько солнечных дней были совсем не лишними. Она спустилась по авеню Мессины, наслаждаясь видом. Тени древесных крон дрожали на асфальте. Острые лучики света пробивались сквозь листву. Эта авеню была квинтэссенцией османовского Парижа. Балконы, атланты и креатиды на каждом этаже нависали над раскидистыми платанами. Гаэль чувствовала себя королевой в аллеях Версаля. Пройдя по улице Миро-Мениль, она свернула налево на улицу Пантьевр и добралась до своего дома. Вокруг было пустынно. Несмотря на яркое солнце, в этих узких улочках ощущалось что-то мрачное. Она долго колебалась, прежде чем выбрать студию, расположенную в нескольких метрах от площади Бово, берлоги чудовища. В конце концов, она решила проигнорировать этот факт. Победить врага значит больше о нем не думать. Наклонные мансардные стены, небольшие окошки, паркет из широких плашек, по которым так приятно ступать босыми ногами. Она не стала ничего обставлять, потому что хотела, чтобы это пространство было похоже на ее собственное существование. Чистую страницу, которую предстоит заполнить. Единственное, чем она дорожила, была ее библиотека. Яркие обложки изданий «Пресс Юниверситер» университетских серий, коричнево-зеленые с позолотой издания «Плеяды», сигарный оттенок очерков Фрейда. Ниже — подборка биографий с яркими пестрыми корешками по образу и подобию ее собственных увлечений. Гаэль знала все о Ницше и Витгенштейне, но зачитывалась также биографиями Шакиры, Милен Фармер, Анет Вадим. Она чувствовала себя одновременно революционеркой и женщиной-вещью, интеллектуалкой и простушкой, пока еще сама не разобралась. Японский жареный чай. Маска из глины на лицо, письменный стол. После воскресного обеда и экспресс-блевания третьим ритуальным действием было наведение порядка в своем профессиональном мирке. Обновление страничек в соцсетях, чтение полученных мейлов, редактирование твитов. Для актрисы очень важно регулярно поддерживать контакт со своими фанами, даже если они не толпятся у дверей. Она отправила СМС своему агенту, чтобы предупредить, что зайдет завтра после полудня. Вот уже несколько недель та не могла добыть для нее ни одного кастинга. Потом перебрала свой боевой арсенал. Резюме, фотографии, публикации в прессе. Она обожала работать за столом, как какой-нибудь мастер-ремесленник. Вылизывала резюме, ретушировала фотографии, копировала отчеты о показах, писала режиссерам. Вся ее карьера сводилась к нескольким строчкам. Однажды она вела передачи о покере на Нете, сыграла несколько ролей второго плана в телефильмах, а еще один раз сыграла тупую блондинку в полнометражной ленте, но ее сцену вырезали. Получалось немного, особенно если учесть, скольких усилий это стоило. Сотни кастингов, ужинов, ночей, проведенных в клубах с так называемыми заметными продюсерами. В конечном счете она была далека от того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. И еще дальше от Грааля актеров. 507 ежегодных рабочих часов. Суммы, которая позволяет рассчитывать на пособие по безработице. Поэтому она сводила концы с концами другим способом. Когда ее подначивали на эту тему, она отбивалась. Феминизм — это хорошо для лесбиянок и мещанок. Женщины настоящие, у которых нет ни гроша, готовы на все, чтобы выкрутиться, и плевать хотели на паритетное участие в ассамблее или на то, правильно ли говорить «писательница» применительно к женщине. А если ей напоминали, что она сама была папиной дочкой, добавляла: «Я то, чем решила быть», и все начала с нуля. Гаэль не лгала. С момента совершеннолетия она не прикоснулась ни к единому отцовскому евро. Она даже закрыла свой счет в банке и открыла новый на имя приятельницы, чтобы этот говнюк не мог перечислять ей деньги. Да, она подрабатывала шлюхой, но из-за неподкупности и цельности характера. Кстати, она не считала, что ее чистота может быть запятнана такого рода бизнесом. Ее артистическое призвание оставалось нетронутым. Примером ей служили Бриджит Бардо, Мэрилин Монро, Скарлетт Йоханссон. Чувственные актрисы, они в то же время были великими артистками. Тело было их козырем, ну и что? Она представляла себя в роли Камиллы, лежащей на террасе виллы Малапарте в «Презрении». «Презрение» — фильм Жана-Люка Годара 1963 года в роли Камиллы Бриджит Бардо. Или же душечкой, соблазняющей Тони Кертиса на борту яхты в ленте «В джазе только девушки». Искусство, конечно же, но искусство, обладающее формами. На повестке дня запрос на рабочую визу в США. Рано или поздно любая актриса говорит себе, что удача улыбнется ей за океаном. Гаэль не питала никаких иллюзий, но хотела верить, а главное — попробовать. В случае провала она ни о чем бы не пожалела. Она взяла свое досье, полистала документы, готовясь к встрече в консульстве. Все было в порядке. Она собрала свидетельство своих достоинств. Серьезного отношения к профессии, надежности в работе, фиктивные отзывы, полученные в обмен на минеты и бесплатные постельные игры. Она также заручилась обещанием работы в Штатах, что было несложно. Продюсеры, которых она знала, имели свои компании и там. Это были те же люди, что выдали ей характеристики для обоих берегов Атлантики. Эти свидетельства и фиктивные контракты навеяли на нее грусть. Досье было подобием ее жизни, фальшивкой. Но она в очередной раз предпочитала ложь той пропасти, которая разверзалась у нее под ногами, если она допускала хоть на долю секунды, что все ее планы тщетны. Отказаться от мечты — все равно, что отказаться от жизни. Ее глаза остановились на настенных часах. Киношная хлопушка с закрепленными на ней циферблатом и стрелками. Память о ее единственной поездке в Лос-Анджелес. 15:45. Она вздрогнула. У нее совершенно вылетел из головы назначенный на 16:00 крупный план. Именно так она именовала свои интимные визиты по 800 евро. Она бросилась в ванную, смыла маску из глины Мертвого моря, вспомнила, что ожидающий ее тип — китайский финансист. План был ей рекомендован одной сводней любительницей Савеню Ош. Она подняла голову и глянула на себя в зеркало. Увидев овальное лицо, монгольские скулы и глаза сибирской хаски, она взяла себя в руки и крепко вцепилась в край раковины. Китаец отлично подходит для того, что у нее на уме.